Глава 6. Киса 721. Меня кое-что беспокоит. Напротив дома моего парня незнакомая дорога, лол. Гелстар, речь не о наших отношениях. Куда она ведет? Оно только строится, Кек. Так-кун удивительный. Я иду по незнакомой дороге. Гелстар, я так напугана, что мне не страшно, лол. Так-кун? Ха? Здесь слишком темно. ВТФ. Мне это совсем не нравится. Не. Гелстар, так мягко и приятно. Харума. Часть первая. Легкий ветерок, прохладный и освежающий, мало-помалу смешивался с сырым и спёртым воздухом. Разлогое, затянутое облаками небо обрушилось на меня всей своей тяжестью, будто атмосфера вокруг резко раскалилась и увлажнилась. Прошла неделя с того дня, как мы с Чигусой перестали видеться. Мое долгожданное возвращение к спокойной и мирной жизни увенчалось смесью некоего облегчения с этим удушающим чувством. Даже поезд, следовавший в школу, изнутри казался жарким и липким, а внутреннее чувство дискомфорта лишь усугубляло дискомфорт внешний. Причиной тому, что воздух становится таким в начале лета, служит не только японский климат. Главные виновники здесь – сами люди. Совершенно новый мир, ака новый триместр, открывается в апреле и истощает любого проживающего этот период, вне зависимости от того, приспособлен он к нему или нет. Что тоже, в свою очередь, приводит к повышению всемирного уровня влажности. Понимаете, к чему я клоню? Слюна слетает со ртов от упорных попыток обывателей завести друзей в новом классе. Холодный пот скатывается с их лиц, как только все темы для разговоров, что они приберегли, исчерпываются. И по пути домой они, глубоко вздохнув, произносят: «И сегодня провал, ха». Затем, пока этот человек спит, его страдание стекает на подушку, увлажняя ее. А позднее, глухой ночью, он просыпается насквозь промокший от пота из-за дробящей его уродливую головешку старой школьной травмы. А вот как устроен этот мир. Если нормальное тело способно производить столько жидкости, неудивительно, что мир становится более влажным. К тому же подобных людей в Токио тьма тьмущая. Если сесть на поезд, следующий по ветке Яманоте, вы прочувствуете, как удушающая атмосфера пропитывает все вокруг, даже на подходе к школе. Так как в поездах есть общие вагоны и спецвагоны для женщин, полагаю, на летний период им следовало бы добавить составы и для толстяков. Однако создание таких вот специальных вагонов не гарантирует полную изоляцию. Как ни крути, в моем вагоне иногда и женщины ездят. Зажимаясь настолько, насколько это возможно во избежание телесных контактов с другими людьми, средненькие на вид старшеклассницы держатся за ремешки и стоят вместе, разговаривая с такими же пресными на вид подругами. «На чё смотришь? Новостные заголовки. Ну надо же, все птицы в мире типа вымирают. Да пофиг, лол!» Отстреливает типичная самка почти без запинки. Мне ее слова тоже показались смешными. «Птички-певички помирают вместе, а? Лол». Не смешно на самом деле. Типичная самка, должно быть, подумала о том же, потому как, пытаясь казаться дружелюбной, она неуклюже улыбнулась в ответ. После чего девушка снова уставилась в экран своего телефона. «В прошлый раз ведь рыба умирала?» Внезапно изрекла она в попытке заполнить неловкую тишину, что повисла над ними. Это подтолкнуло типичную девушку номер два, которой, по всей видимости, тоже так казалось, в глубоких раздумьях обратить взгляд на панораму за окном. «А, чё это опять? Касуми-гасеки? Этот пруд, но... правда он стрёмный?» «Точно, правда? Лол, какой стрёмный!» Касуми-гасеки – государственный округ, а не пруд. Какого чёрта творится с этими старшеклассницами? Лол, как стрёмно. Огромная популяция рыб вымирает в Касуми-гаури, которое озеро. Не пруд. Какого чёрта самки пубертатные? Лол, да и только. Мы постоянно слышим о том, что ежедневно погибает множество рыбы и птицы. Но не сказать, что это такое уж необыкновенное происшествие. Пересмотрите новости за прошлый год, и вы найдете целую кипу заметок о неких заговорах. Клирик или шаман, связав воедино все эти истории, вспыхнет речами вроде «Дух-защитник молвил ко мне!» «Этот мир канет в вечность! Теперь и на больших экранах вашего города!» Таких людей поныне принимали за полных идиотов, но с тех пор, как в мире участились погодные аномалии и ужасающие инциденты, количество их последователей, кажется, возросло. Тем не менее, я почти уверен, что и в этот раз их выставят на посмешище. К тому же пророчества Нострадамуса, о которых в городе ходила молва еще до моего рождения, или календарь Майя, ни одно из этих предсказаний так и не исполнилось. На самом деле мелкие землетрясения происходят ежедневно, вследствие чего и гибнут рыба и птица. А потому все эти предвестия не более чем парочка совпадений, связанных воедино в самый подходящий момент. Нас окружают катастрофы и несчастные случаи, о которых мы даже понятия не имеем. Проще говоря, в предсказаниях есть смысл только тогда, когда люди объединяют отдельные происшествия вместе. Мы видим лишь то, что хотим видеть. Мы воспринимаем взаправду лишь то, что находится у нас перед глазами. А вот почему люди убеждены в реальности предстоящей катастрофы. А значит, будучи уверенными в том, что миру придет конец, они уже заняли свои места в поезде, держащем путь в небытие. В конце концов, и мой поезд достиг своего места назначения, с ужасным скрипом остановившись на станции. «Кстати, о стрёмных штуках. Слыхала о заблудшем перекрестке? А, об этом?» Типичные самки под номерами 1 и 2 продолжили беседу, но тут их захлестнула волна покидающих вагон пассажиров, и я не смог дослушать их до конца. «Заблудший перекресток. Ах да, та сказочка для олигофренов». Выйдя на платформу и открыв мессенджер, я убедился, что именно так оно и называется. Как только я увидел имя аккаунта, Иоанна, перед глазами тут же предстало личико привлекательной девушки. А знаете, представлять его не так уж и плохо. Но только вспомню, как она мне мозг промывала, и возникает чувство, схожее с действием депрессанта. Более того, я немного сожалею о том, что открыл ей свою подлую сторону, так бережно скрываемую мною от обычных людей, поэтому мое общее самочувствие сейчас сравнимо с отходником от ЛСД. В нее и правда припрятали весьма опасный наркотик. Прошла уже неделя, как я сбежал от Чигусы, и с тех пор от нее ни слуху, ни духу. Даже ее внезапным кровеглазным уведомлением пришел конец. Не успел я спрятать смартфон и сдвинуться с места, как чувство сырости опять понемногу захватило меня. Серьезно, что с ней не так? Ю. Часть первая. Для женщины ванная комната утром предстает порочной сценой боевых действий. Сигнал к запалу фитилей срабатывает ровно в тот миг, когда она погружает свое полностью намокшее лицо в мягкое полотенце. В мгновение ока мой лосьон для лица вылился из бутылочки и распределился по всей коже. Я взяла немного защитного крема, спасательное средство, на кончике пальцев и нанесла его на лицо, в процессе ощущая каждый лицевой мускул, а затем косметической пудрой подчеркнула глянцевый блеск моей кожи. Но все это лишь расстановка войск. Ведь только после начинается настоящая битва. То, на чем я хочу сосредоточить все свои силы, но, увы, не могу. Сегодня мне нужно отвезти Мису в больницу. Иначе говоря, ни одно из разнообразных рискованных предприятий, коих я, будучи главным кормильцем семейства Чигуса, посвящаю себя с утра до ночи. Скорее всего, у меня нет времени нанести макияж должным образом. В битве со временем простой план атаки превосходит все прочее. Я немного подвела глаза коричневым карандашом, подкорректировала область вокруг глаз с помощью туши и щипцов для завивки ресниц, нанесла на губы увлажняющий блеск и вуаля! Макияж трехминутная брань готов! Время предстать перед зеркалом. На, само совершенство. Изысканная красотка улыбалась мне в отражении. Полагаю, для моих однокурсниц, что просто штукатурят свое лицо, этот способ нанесения макияжа недосягаем. А так как родители никогда не учили меня этому, у меня выработалась, наверное, наиболее подходящая для моей кожи техника. Будь у меня хоть чуточку больше времени, я бы с превеликим удовольствием добилась бы должного результата. Возможно, мне бы удалось нанести королевскую основу, использовать некоторые доступные тени для век, обвести губы помадой из торгового центра и таким образом эволюционировать в совершенную красотку. Идеал, затмевающий все доселе существующие концепции красоты. Я могла бы увлечь за собой любого зеваку, но, увы, ничего не поделаешь. А люди этого мира привыкли быть зажатыми в рамки. «Сестрёнка, перестань разговаривать сама собой в ванной!» Напряженно засмеялась Миса, к тому времени уже переодевшись.